16 февраля 1945 года. 3:12. Подбросив Эрвина домой, Штирлиц ехал очень медленно, потому что он уставал после каждого сеанса связи с центром. Дорога шла через лес, ветер стих, небо было чистое. Хотя, — продолжал рассуждать Штирлиц, — Москва права, допуская возможность переговоров. Даже если у них нет никаких конкретных данных, такой допуск возможен, поскольку он логичен. В Москве знают о той грызне, которая идет тут, вокруг фюрера. Раньше эта грызня была целенаправлена — стать ближе к фюреру. Теперь возможен обратный процесс. Все они, и Геринг, и Борман, и Гиммлер, и Риббентроп, заинтересованы в том, чтобы сохранить Рейх. Сепаратный мир для каждого из них, если кто-либо из них сможет его добиться, будет означать личное спасение. Каждый из них думает о себе, но никак не о судьбах Германии и немцев. В данном случае 50 миллионов немцев — лишь карты в их игре за себя. Пока они держат в своих руках армию, полицию, СС, они могут повернуть Рейх куда угодно, лишь бы получить гарантии личной неприкосновенности. Острый луч света резанул по глазам Штирлица. Он зажмурился и автоматически нажал на педаль тормоза. Из кустов выехали два мотоцикла СС. Они стали поперек дороги, и один из мотоциклистов направил на машину Штирлица автомат. «Документы», — сказал мотоциклист. Штирлиц протянул ему удостоверение и спросил, «А в чем дело?» Мотоциклист посмотрел его удостоверение и, козырнув, ответил, «Нас подняли по тревоге, ищем радистов». — Ну и как? — спросил Штирлиц, пряча удостоверение в карман. — Пока ничего. — Ваша машина первая. — Хотите заглянуть в багажник? — улыбнулся Штирлиц. Мотоциклисты засмеялись. — Впереди две воронки. Осторожнее, штандартенфюрер. — Спасибо, — ответил Штирлиц. — Я всегда осторожен. — Это после Эрвина, — понял он. — Они перекрывают дороги на восток и на юг. В общем, довольно наивно, хотя, в принципе, правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии. Он объехал воронки, они были свежие, в ветровик пахнуло тонким запахом гари. «Вернемся к нашим баранам», — продолжал думать Штирлиц. Впрочем, не такие уж они бараны, как их рисуют Кукрыникс и Ефимов. «Значит, отмычка, которую я для себя утверждаю». Личная заинтересованность в мире для Риббентропа, Геринга или Бормана. После того, как я отработаю высшие сферы Рейха, следует самым внимательным образом присмотреться к Шпейеру. Человек, ведающий промышленностью Германии, не просто талантливый инженер. Наверняка он серьезный политик, а этой фигурой, которая может выйти к лидерам делового мира Запада, я еще толком-то и не занимался. Штирлиц остановил машину возле озера. Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми солнечными лучами, пробившимися сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно часами. Поначалу ему казалось, что его тянет сюда от того, что здесь тихо и безлюдно, и нет рядом шумных пляжей, и высокие желто-голубые сосны, и белый песок вокруг Черного озера. Но потом Штирлиц нашел еще несколько таких же тихих, безлюдных мест вокруг Берлина, и дубовые перелески возле Науэна, и громадные леса возле Заксенхаузена, казавшиеся синими, особенно весной, в пору таяния снега, когда обнажалась бурая земля. Потом Штирлиц понял, что его тянуло именно к этому маленькому озеру. Одно лето он прожил на Волге, возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны и белый песок, и черные озерца в чащобе, прораставшие к середине лета зеленью. Это желание приехать к озерцу было в нем каким-то автоматическим, и порой Штирлиц боялся своего постоянного желания, ибо чем дальше, тем больше, он уезжал отсюда расслабленным, размягченным, и его тянуло выпить. Когда в 22-м году он ушел по заданию Дзержинского из Владивостока с остатками Белой армии и поначалу работал в Китае, ему не было так трудно, потому что в Шанхае ничто не напоминало ему дом. Природа там изящнее, миниатюрней, она аккуратна и чересчур красива. Когда же он получил задание центра переключиться на борьбу с нацистами, когда ему пришлось отправиться в Австралию, чтобы там, в германском консульстве в Сиднее, заявить о себе, а фон Штирлиц, обворованном в Шанхае, он впервые испытал приступ ностальгии. В поездке на попутной машине из Сиднея в Канберру. Он ехал через громадные леса, и ему казалось, что он перенесся куда-то на Тамбовщину. Но когда машина остановилась на 78-й миле возле бара, и он пошел побродить, пока его спутники ожидали сэндвичи и кофе, он понял, что рощи эти совсем не те, что в России. Они эвкалиптовые, с пряным, особым, очень приятным, но совсем не родным запахом.